были бы в курсе происходящего, знали бы, например, не изобретено ли уже лекарство от нашей болезни, то-то радости было бы, но не будет. Затем случилось то, что и должно было случиться. На улице затрещали выстрелы. «Нас убьют!» — крикнул кто-то. «Спокойно», — сказал доктор, — «будем рассуждать логически. Захотели бы убить, пришли бы сюда». И он оказался прав. Приказ стрелять, притом в воздух, отдал сержант. И не то, что какой-то внезапно ослепший солдат нажал на спусковой крючок. И надо ведь понимать, что не было другого способа удержать, как-то построить и привести к повиновению слепцов, которые вываливались из дверей четырех автобусов в полном соответствии с тем, как Министерство здравоохранения уведомило Министерство обороны: «Готовьтесь принять четыре больших автобуса». Это сколько же народу получится? Да человек 200. Ну и куда, интересно бы знать, их рассовывать? В правом флигеле 3 палаты, по нашим сведениям, на 120 коек, а сейчас там уже 60-70 больных, минус те 10, которых нам пришлось ликвидировать. Значит, надо будет распределять по всему зданию. Но тогда пациенты из обсервационных палат войдут в прямой контакт со слепыми, но ведь они все равно рано или поздно ослепнут. И потому, судя как идут дела, мы все заражены. Ручаюсь, что нет никого, кто не попал бы в поле зрения слепого. Но если слепой не видит, как... Я вас спрашиваю, как может он передать свою слепоту взглядом? «Генерал, болезнь эта, видимо, проста и логична, как никакая другая. Слепой глаз посылает слепоту зрячему. Все проще простого. Вот полковник считает, что решил бы проблему, истребляя слепых по мере их появления, если вместо слепых будут мертвые. Это не слишком сильно изменит картину. Не всякий, кто слеп, мертв, да. Но кто мертв, тот и слеп. Ну, хорошо, стало быть, вы сказали 200. 200. А с водителями автобусов как быть? Изолировать вместе со всеми. В этот же день, только попозже, к вечеру ближе, Министерство обороны сообщило Министерству здравоохранения. Слыхали новость? Тот полковник, о котором я вам говорил, ослеп. Интересно, что он теперь скажет? Ничего не скажет, он застрелился. Что ж, по крайней мере, последовательно. Армия всегда готова подать пример. Ворота были уже распахнуты во всю ширь. Сержант по строевой привычке скомандовал становиться в колонну по 5. Но ничего из этого не вышло, ибо слепцов, не способных считать, а значит и разбиться на пятерке, получалось в каждой шеренге то больше, то меньше. И в конце концов всей своей беспорядочной оравой сгрудились они у ворот в глубоко штатской, но, впрочем, органически присущей манере, даже не подумав пропустить вперед женщин и детей, как оно истори ведется при бедствиях, на сухопутье, особенно при кораблекрушениях. Да, еще скажем, чтобы не забыть, что стреляли не только в воздух. Один из водителей отказался идти со слепцами, отговариваясь своим прекрасным зрением, и в результате уже через 3 секунды собственным примером подтвердил мнение Министерства здравоохранения насчет того, что кто мертв, тот и слеп. Сержант отдавал уже привычные приказы. «Шагом марш! Перебудет крыльцо о 6 ступенях, как дойдете, сбавьте рыси. Не хочу даже думать, что будет, если кто-нибудь споткнется». И лишь позабыл напомнить о веревке. Но это и понятно. Если все будут за нее держаться, шествие вряд ли когда-нибудь кончится. «Внимание!» — провозгласил сержант уже немного поспокойнее, потому что толпа втянулась за ворота направо и налево по 3 палаты, в каждой по 40 коек. Просьба к семейным, если хотите быть вместе, держаться покучнее. При входе отсчитывайтесь. Попросите ранее прибывших помочь, ничего, привыкните, освоитесь. Главное, сохраняйте спокойствие. Продовольствие вам доставят попозже. Все будет хорошо. Еще бы не хорошо. если такая неимоверная толпа слепцов влечется покорно стадом баранов на бойню, разве что не блея? Да, конечно, в тесноте и скученности не без того, но разве не так жили они всю жизнь, трясь шкурами друг о друга, смешивая дыхание, обдавая друг друга разными ароматами? Одни плачут, другие вопят от страха или гнева, третьи ругаются, а этот вот выкрикнул угрозу ужасную, бессмысленную. Ну, попадетесь мне когда-нибудь, относящуюся, надо полагать, к солдатам, своими руками глаза вырву. Как и следовало ожидать, когда передние, дойдя до крыльца, должны были остановиться, чтобы пощупать ногой высоту и глубину ступеней. Задние поднажали, и двое-трое свалились, коленки расшибли, но, к счастью, только тем и обошлось, так что напутствие сержанта впору счесть благословением. Часть уже проникла в вестибюль, который просто не рассчитан на 200 душ, тем более слепых и без поводыря. И к этому обстоятельству, создающему трудности, и само по себе следует прибавить особенности здания, построенного в старину, когда мало заботились о функциональности. И хорошо сержанту, знающему только свои обязанности, говорить направо и налево по три палаты. Посмотрел бы он, как выглядит это на самом деле, если дверные проемы узкие, как бутылочное горлышко, переходы, коридоры — безумием своим подстать прежним обитателям этого дома. Начинаются не весь где. Ведут незнамо куда и, короче, сами не понимают, какого рожна им надо. Маневры передовой группы слепых, словно по наитию разделившейся надвое и в поисках входной двери, растекающейся в обе стороны вдоль стен, можно с уверенностью признать удачным. При том условии, что на пути не встретится мебель. Рано или поздно, проявив терпение и сметку, новые жильцы в конце концов обвыкнут и устроятся. Но произойдет это не раньше, чем определится победитель в битве, завязавшейся между авангардом левой колонны и зараженными, размещенными во флигеле именно этой стороны. Так что подождем. С самого начала, впрочем, было определено и подтверждено соответствующим циркуляром Министерства здравоохранения, что левое крыло отводится под обсервационные палаты, и если можно с весьма высокой степенью вероятности предполагать, что находящихся там в конце концов постигнет слепота, то все же, повинуясь формальной логике, нельзя, пока этого не случилось, утверждать и уж тем более ручаться, что случится это неминуемо. И представьте, что вот спокойно сидит человек у себя дома в уверенности, что при всем обилии примеров обратного в его-то случае все обойдется, и вдруг видит, как своим накатывает на него лавина тех, кого он и боится пуще всех. В первое мгновение зрячие решили, что это прибыли такие же, как они, только в большем числе, но ошибка разъяснилась очень скоро. «Сюда нельзя! Это наш флигель! Он не для слепых! Вам другое! Правое крыло надо!» — прокричали дежурившие у дверей. Шедшие в первых рядах попытались было развернуться и отправиться на поиски другого входа. Благо, им было решительно все равно, что право, что лево, но густая толпа тех, кто продолжал втекать внутрь со двора, неумолимо теснила их вперед. Зрячие обороняли двери руками и ногами. Слепцы отбивались, поскольку хоть и не видели своих противников, очень даже чувствовали, откуда сыплются на них удары. 200 человек в вестибюле поместиться не могут. Даже и думать нечего. И потому уже очень скоро центральный вход, хоть и довольно широкий, оказался закупорен намертво. Ни вперед, ни назад, ни туда, ни сюда — а зажатые, стиснутые со всех сторон люди пытались, чтоб не задавили, отбиваться от соседей локтями и коленями. Слышались крики, плакали слепые дети, и слепые женщины падали в обморок, хоть падать-то было и некуда, а снаружи, с крыльца, понукаемые злобными криками солдат, не понимавших, почему эти придурки все еще во дворе, все сильнее напирали те, кто не мог войти. Самый ужас начался, когда отхлынула назад мощная волна людей, которые перед неминуемой угрозой того, что их просто раздавят, начали яростно выдираться из этой свалки. И давайте поставим себя на место солдат, увидев,